Но тут Том равнодушно отошел прочь, не прерывая разговора, и увел с собой Эмми. У Бекки дрожали губы, слезы выступили у нее на глазах, но она скрыла свое огорчение под напускной веселостью и продолжала болтать. Однако у нее пропал всякий интерес к пикнику, да и ко всему остальному. Она поспешила отделаться от окружавших ее подруг, ушла в укромное местечко и выплакалась всласть, как выражаются женщины, а потом сидела там оскорбленная, мрачная, пока не раздался звонок. Тогда она встала, взор ее засверкал местью. Она тряхнула косичками и сказала, что теперь она знает, что делать. На перемене Том продолжал ухаживать за Эмми Лоренс, упиваясь своим торжеством. Гуляя с нею, он все время старался найти Бекки, чтобы и дальше терзать ее сердце. Наконец он отыскал ее, и все его счастье мгновенно потухло. Она сидела на скамейке за школьным домом, у задней стены, вместе с Альфредом Темплем. Оба рассматривали книгу с картинками и были так поглощены этим занятием, что, казалось, не замечали ничего остального. Головами они касались друг друга. В жилах Тома заклокотала жгучая ревность. Он буквально возненавидел себя. Как он мог отвергнуть тот путь примирения, который сама Бекки предложила ему? Он называл себя дураком и другими нелестными прозвищами, какие только мог придумать в тот миг. Ему хотелось плакать от злости. Они прошли дальше. Эмми продолжала весело болтать, потому что сердце ее радостно пело, но у Тома словно отнялся язык. Он не слушал ее, и когда она останавливалась в ожидании ответа, бормотал бессвязно «да-да», порой совсем не впопад. При этом он все время лавировал, так чтобы снова и снова проходить мимо задней стены и омрачать свои взоры этим возмутительным зрелищем. Его тянуло туда против воли, и какую ярость вызывало в нем то, что Бекки, так казалось ему, не обращала на него никакого внимания. Но она видела его и чувствовала, что выигрывает сражение, и была рада, что он испытывает те же муки, какие только что испытала она. Веселая болтовня Эмми стала для него невыносимой. Том намекал ей, что у него есть дела, что ему нужно кое-где побывать, что он и без того опоздал, но напрасно девочка щебетала, как птица. «Ах, — думал Том, — провались ты сквозь землю! Неужто я никогда от тебя не избавлюсь?» Наконец он объявил, что ему необходимо уйти, и, возможно, скорее. Эмми простодушно сказала, что после уроков будет ждать его тут же поблизости, и за это он возненавидел ее. «И хоть бы кто другой! — говорил он себе, скрежеща зубами, — только бы не этот франтик из Сен-Луи, воображающий, что он так шикарно одет и что у него такой аристократический вид. Но погоди, я вздул тебя в первый же день, чуть ты приехал в наш город, и вздую тебя опять. Погоди, мистер, уж я доберусь до тебя. Я хвачу тебя вот этак, и Том стал делать такие движения, словно он беспощадно избивает врага, махал кулаками, легался, наносил воздуху удар за ударом. Вот тебе, что получил? Просишь пощады? Ну ладно, ступай, и пусть это тебе будет наукой. Воображаемая драка завершилась полной победой Тома.